Глава 4. Неожиданные неприятности. В Славе все продвигалось своим чередом. Ребята работали местами с переменным успехом, то с положительным, то еле-еле, осваивая какой-нибудь ключ, но тем не менее продвигались к намеченной цели. В Яве вроде как тоже шло все неплохо. На дворе стоял месяц май. Причем он перевалил за половину. Оставались последние дни учебы. В дневниках у детей были выставлены оценки. И что удивительно, все те, кто, по мнению Кляксы, считался потенциальными двоечниками, очень даже неплохо закончили этот учебный год. И Кир был среди них лидером. В последний день учебы Кир пошел в школу только за тем, чтобы сделать уборку класса и забрать дневник. Настроение было наилучшим. Он жил мечтами и мыслями о поездке в лагерь и необычном походе в Нави. На подходе к школе Кир заметил какое-то непонятное оживление, происходившее у крыльца. Появилось неприятное предчувствие, противоречивые и отрицательные мысли. «Как он мог?» «Не верю, он так изменился. Ну, говорят, его видели. Я знала, что что-то подобное рано или поздно произойдет!» Услышал Кир хорошо знакомый голос. «Что там могло такое случиться, что всех так на уши подняло?» — подумал Кир. Ответ пришел незамедлительно. Первым заметил и подлетел к Кириллу Михей. «Лучше бы ты не приходил, дружище!» — обеспокоенно произнес он. «Что произошло?» «Я сам не очень понял, но тебя обвиняют!» Договорить Михей не успел. «А, вот и сам виновник, собственной персоной!» — произнес тот же самый голос. «О чем вы говорите, Анжелина Леонидовна?» — искренне удивился Кир. «Он еще и не знает!» — воскликнула Клякса. А это была именно она. «Может быть, ты еще и откажешься от своих художеств?» Наконец-то толпа перед стеной расступилась, и Кир увидел творение чьих-то рук. На стене было написано слово «каникулы». Вроде бы ничего особенного, в тему. Только вот написано это было в стиле граффити. Буквы были огромные и разноцветные. И это перед самым последним звонком. А впереди еще и выпускной намечается. «Конечно, откажусь!» — ответил мальчик. «Я этого не рисовал!» «Видите ли, это не он!» — возмутилась дочка. «Может быть, ты тогда знаешь, кто это сделал?» «В общем-то, догадываюсь». На фоне всей собравшейся здесь негодующей, возмущающейся толпы очень выделялись мысли двух человек. Они прямо изливали злорадство от того, что у них все-таки получилось отомстить этому недоумку за Давайки. Мало того, в сознании этих двух Кир отчетливо смог заметить по черной кляксе, которые явно выделялись среди мыслей истинных нарушителей спокойствия. Прорываться сквозь кляксы он не стал. Не было смысла, да и желания тоже. Намерение змееподобных сущностей было, так сказать, налицо. Подставить Кира посредством надписи на стене школы. По всей вероятности, чтобы привязать его к этому месту и не дать попасть в Нафь. Но вот каким образом могли добраться до подсознания Полины и ее брата змееподобные существа? Прямого хода в явь у них нет. Значит, остается сон. Но, по всей вероятности, эти двое, в отличие от Зара, были не против принять эту информацию и воспользоваться ею. «Только боюсь, вы все равно не поверите мне, если я назову вам их имена». «И правильно сделаем! Потому как именно тебя видели вчера возле школы поздно вечером с баллончиком в руках!» У Кира даже рот открылся от удивления. Вот это да! Как это он мог оказаться в двух местах одновременно? дома на кровати и с баллончиком у стены школы. Может быть, у него началось внезапное раздвоение личности? Да нет, этого же просто не может быть! Я могу догадаться, кто меня видел, но все же, кто это был? Уж поверь, Кирилл, этому мальчику у меня нет оснований не доверять, произнесла она. А почему же вы мне не верите? Возмутился Кир. Потому что, по нашим данным, одно время ты увлекался художествами на стенах. С победой в голосе ответила Клякса. Если даже и так, то это когда было? Попытался оправдаться мальчик. Дайте мне немного времени, и я докажу вам, кто истинный виновник происшествия. Нет! Категорично отказалась Клякса. «Но почему?» «Потому что, если ты свалишь вину на невиновных, это будет настоящим поклепом, которому я не поверю в любом случае!» Ответила Клякса. И в этот самый момент Кир увидел Кляксу и в сознании самой Кляксы. Мальчик понял, классная руководительница не поверит ему ни под каким предлогом. Доказательства нужно приносить непосредственно директору. «В общем так, какие бы отговорки ты сейчас не приводил, и какие бы планы на июнь у тебя не сложились, они, поверь мне, изменились!» На этот раз выдала свой вердикт сама директор. «Твои родители оплачивают материальные расходы на краску. Ты же замазываешь не только эту надпись, но красишь всю стену. Мы думаем, июня тебе как раз должно хватить. А я думаю, что эту работу будет выполнять тот, кто действительно приложил руку к этой стене. И я поеду туда, куда запланировал, на все лето, начиная с июня», — спокойным голосом произнес Кир. «Да как ты смеешь?» — выкрикнула Клякса. «Родители сегодня же вечером в школу! Они и получат твой дневник! А сейчас вместо уборки класса пойдешь к завхозу! Она выдаст тебе кисть и банку с краской!» «И не подумаю!» Кир был спокойный, как скала. Он также спокойно достал из кармана телефон и набрал номер папы. Благо, у папы сегодня был выходной. И, как подумал Кир, благо не только для него самого, но и для Кляксы, что выходной выдался не у мамы. Мама, в общем-то, нормальный, сдержанный человек. Но зная, что ее ребенок невиновен в какой-либо ситуации, а на него несправедливо сваливают вину, она непреклонна в разбирательстве с любым человеком. Зато Клякса уже сейчас рвала и метала. «Кому ты собираешься звонить? Дай сейчас же свой телефон!» Протянула она руку. «С чего это я вам вдруг телефон должен отдать? Это, между прочим, моя личная собственность. А звоню я своему адвокату. У папы сегодня выходной. Не будем дожидаться вечера. Он сейчас подойдет. А пока предлагаю подождать его в каком-нибудь свободном кабинете». Кирилл, не обращая внимания на удивленные взгляды вокруг, пошел внутрь школы. К нему подскочил Михей. «Ну ты, Кир, молодец!» — восторгался он. «Вот это самообладание! Я бы так не смог!» «Смог бы, если бы знал, что невиновен. Так это действительно не ты!» Кир с осуждением посмотрел на друга. «Я, в общем-то, так и думал. Но, говорят, тебя видели?» «Да я уже слышал об этом. Не иначе это был братец Полинки». «Откуда знаешь? Ты что, тоже его видел, когда у школы был? Все-таки это был ты?» «Михей!» — Кир покачал головой. «Эх, ума Михею иногда все-таки не хватало». «Ты хоть иногда головой-то думаешь?» «Что, совсем забыл, как по науськиванию Полинки ее братец со своими дружками хотел устроить мне темную за углом?» «А ведь и правда!» — догадался Михей. «Мстят!» «Именно. Только мне нужна будет твоя помощь. Выкладывай!» Как и предполагал Кир, разборки проходили довольно долго. Сложно что-либо доказать и переубедить человека, который заранее уверен в своей правоте. Поэтому вместо того, чтобы сидеть и скучать одному в коридоре, мальчик незаметно удалился, в то же время полностью контролируя ситуацию в кабинете директора. Кир заранее настроился и заметил то место, где сейчас находились Полина и ее брат, и отправил туда Михея, задание которого было разговорить брата и сестру. И ему, надо сказать, это неплохо удавалось. Кирилл стремглав переместился к тому кабинету. Главное было успеть к началу их разговора. Большинство кабинетов сейчас пустовало. Вот именно в одном из таких и уединилась наша парочка. Возле кабинета мальчик остановился, прислушался и понял, что подоспел как раз вовремя. Только Кир в этот кабинет не вошел, а вошел он в соседний, тоже пустующий. Кир приблизился к смежной стене двух кабинетов, прислушался еще раз, не собирается ли кто посетить это место. Сконцентрировался, войдя в определенное состояние и, словно разогретый нож в масло, мягко вошел в стену, но не полностью. На стене соседней комнаты появилась лишь непривлекающая к себе внимание задняя крышка телефона, которая внимательно следила за каждым движением и произнесенным словом Полины и ее брата. «А здорово! Вы придумали, как Кирюху подставить!» С восторгом воскликнул Михей, влетев в кабинет. Брат и сестра резко замолчали и уставились на нежданного гостя. «Тебе чего здесь?» Наконец-то нарушила молчание Полина. «Ничего! Пришел поздравить вас с таким удачным планом! Я чего хотел сказать-то, Полин? Правда, восторжествовала! Мне ведь тебя так не хватало! Я к тебе с самого начала порывался, но Кирюху боялся. Он в последнее время какой-то не такой стал. От него какая-то тайная угроза идет. Ну вы молодцы! Поставили выскочку на место! Я прям горжусь вами! Как это вы все придумали-то?» «Во сне приснилось», — призналась впечатленная и довольная лестью Михея Полина. «То есть как это?» — не понял Михей. «Очень просто. Обоим одновременно», — подтвердила догадку Кира Полина. «И нам эта идейка показалась забавной. Лето на дворе, а он пусть вкалывает». Брат с сестрой дружно засмеялись. «Молодцы! Жалко, меня не привлекли! Я бы с удовольствием вам помог!» Как-то быстро все произошло, спонтанно. Больше Киру здесь делать было нечего, и он вынырнул из стены. Кир успел вовремя. Буквально спустя минуту после того, как мальчик успел вернуться в коридор из кабинета директора, выглянул папа. «Кирилл, войди!» Серьезным тоном произнес он. Кир послушно вошел в кабинет. «Анжелина Леонидовна уверяет, что ты оскорбил ее!» При этих словах у Кира расширились глаза. «В смысле?» – не понял мальчик. «В самом прямом!» – подтвердила Клякса. «Он отказался выполнить мою просьбу!» «Это правда?» «Возможно, когда я отказался отдать Анжелине Леонидовне свой телефон...» «Но это мое право. При этом я не произнес ни одного оскорбительного или грубого слова в ее адрес. Наоборот, вежливо предложил подождать тебя в кабинете, вместо того, чтобы маячить у всех на глазах на улице. И еще, как я и обещал, прежде чем звонить тебе, я достал доказательства своей невиновности. Вот!» Кир достал из-за пазухи телефон. «Дай-ка сюда!» Протянула навстречу руку Клякса. Со стороны казалось, что Кир хотел было отдать телефон своей почти любимой классной руководительнице, но, сделав небольшой финт своей рукой вокруг руки Кляксы, передал телефон директору школы. Та приняла его, покрутила в руках и несколько виноватым голосом произнесла. При всем желании я не очень умею управляться с такими вот аппаратами. К директору подошел папа, взял телефон и спросил у Кира. Что искать, видео или диктофон? Видео. Папа нажал несколько кнопочек. На экране телефона высветились три силуэта. Один из них принадлежал Михею, а два других – Полине и ее братцу. Тут же послышались их голоса. С каждым произнесенным словом глаза директора, впрочем, как и у папы, увеличивались все больше и больше. Вот диалог закончился. «Этого не может быть! Это фальсификация!» Взвинтилась клякса. «Кирилл подготовил, подстроил все заранее!» «Успокойтесь, Анжелина Леонидовна! Как он мог все это подстроить?» «И посмотрите, на видео указано число и даже время съемок!» Подтвердил папа, после чего перевел взгляд на кляксу. «Мой ребенок больше не будет учиться под вашим началом! Мне кажется, вы как-то слишком предвзято относитесь к Кириллу. Кстати, как я понял, вы хотели отдать мне дневник моего сына».